Сергей повернул голову, кивнул. Из полуоткрытого рта его вырвалось что-то тихое, неразборчивое. Смотреть на отца он почему-то боялся, отводил глаза в сторону. «А ты здорово изменился, настоящий мужик!» «Да ну!» — Сергей скривил губы в иронической ухмылке. «Надо же, как интересно! Ты подольше гулял, так и вообще меня уже стариком застал!» «Прекрати!» — мать дернула Сергея за рукав. «Прекрати немедленно, это ж отец твой!» Отец широко улыбнулся. От прежней растерянности на лице не оставалось и следа. Он уже почувствовал себя хозяином положения и сдавать позиций не собирался. «Злость, Серега, не лучший советчик!» Тихо, но очень внятно проговорил он. «Ты уж поверь мне. Давай-ка, как в пословице. Кто старое помянет, тому глаз вон. А кто забудет, — резко оборвал отца Сергей, — тому оба долой, так?» Тот сокрушенно покачал головой, не нашелся. «А вот я вас сейчас накормлю хорошенько, так вы у меня по-другому заговорите», — нарушила паузу Марья Сергеевна, глядя то на одного, то на другого. «Сережа, живо переодеваться, руки мыть и за стол». Сергей мысленно поблагодарил ее за помощь. Скандала он не хотел, сдерживаться не умел. А мать всегда была тем связующим звеном, без которого давно бы уже вся семья полетела бы в тартарары ко всем чертям. Он с нежностью заглянул ей в лицо, улыбнулся виновато, с еле заметной долей признательности. После этого пошел в свою комнату, с радостью вдыхая в себя на ходу приятные домашние запахи. Сейчас... Сидя на лавочке и вспоминая вчерашний день, Сергей все больше и больше проникался симпатией к отцу. В душе его зарождались какие-то новые, неведомые чувства к человеку, которого, по сути дела, и не знал толком. Нет, он не прощал его. Да и как он мог простить то, чего не понимал до конца? Просто, само собой, пришло чувство близости, родства. И если раньше возвращение блудного отца представлялось ему чем-то страшным, недопустимым, то теперь Сергею казалось, будто иначе и быть не могло. Ощущение своей неправомочности, вмешательство в родительские отношения покинуло его, и на смену пришла твердая убежденность в том, что не мешать им он должен, а помочь своей добротой, пониманием. К Любе не пускали. Сидеть здесь на лавочке в пустом ожидании? Ожидании чего? Нет, это тоже было невыносимо. Уйти? От себя не уйдешь. Уж что-что, а это Сергей понимал прекрасно. И когда он, окончательно отчаявшись, собирался встать и идти, из больничного окна сверху раздался слабый, но такой до боли знакомый голос. Ребров обернулся всем телом, чувствуя, как холодеют пальцы. «Сережа, постой!» И он увидел ее. Высунувшись, наполовину из окна Люба махала ему рукой, она звала его. Разделявшие их 20 с лишним метров, Сергей преодолел на одном дыхании, замер, сорвав с головы фуражку, но так и не взмахнув ею в ответ, зеленое натянутое сукно потемнело от пропитавшей его влаги. Голоса не было. «Сергей!» Люба смотрела на него уже не теми отрешенными глазами, что вчера в зрачках светилась жизнь. «Сережа, я была с тобой неласкова, прости!» Скороговоркой почти без выражения заговорила Люба. «Господи, все не то! Сережа, только я прошу тебя, не вини себя ни в чем, хорошо? Ты слышишь меня? Ты не виноват, это я сама!» Он увидел выступившие на глазах девушки слезы. Стало душно. Не хватало воздуха, несмотря на то, что мелкий освежающий дождик нес с собой озон. «Ну, что ты?» – начал было он. Люба его оборвала. И говорила. Сергей не понимал слов. Голову словно сжало обручем. Он смотрел на любимое лицо, ловил интонации, упуская при этом смысл. Пальцы до боли, грозя искорежить строгую форму, сжимали фуражку. Голова намокла, из волос текло на лицо за шиворот. Он разобрал только одно – Люба прощает его. И уже не помнил, что совсем недавно. Никак не мог решить, простить ли ее саму. Нет, он не помнил об этом и ловил слова прощения с жадностью и самообольщением, тут же рисуя себе в горячечном воображении картины радужного будущего. «Да ты не слушаешь меня!» – почти выкрикнул Люба. «Сергей, что с тобой? Где ты?» Опомнившись, Ребров что-то промямлил в ответ, пытаясь изобразить на лице улыбку. «Ну зачем ты пришел сегодня? Зачем? Еще раз ты же был вчера. Разве этого мало?» На него будто вылили ушат ледяной воды, обруч на висках рассыпался, в глазах прояснилось. «О чем она? Ведь все было так хорошо!» Сергей встряхнул головой, и по сторонам разлетелись крупные брызги. «Я хочу сама разобраться в себе, пойми, Сережа. Не надо приходить, не надо писать. Когда-нибудь потом я сама напишу или приду. Потом». «Погоди!» — Сергей взмахнул рукой, пытаясь остановить этот миг. «Люба, мне завтра в часть скажи хоть что-нибудь определенное. Ну, пойми ты, что я уже устал от всего, я не могу больше так». «Вот и давай, Сережа, отдохнем друг от друга. Умные люди говорят, что такие передышки только на пользу идут. Ты слышишь меня?» Но Сергей уже не слышал. Он шел в сторону больничных ворот, и Люба видела его напряженную, ссутуленную и промокшую под дождем спину. «Может быть, это и к лучшему», — успела подумать она до того, как из-за ее плеча вынырнула волосатая, полная рука медсестры. Цепкие пальцы вцепились в ручку, и окно с шумом захлопнулось. «Ты что это, девонька, всех моих больных застудить собралась? Гляди у меня!» Люба молча прошла к своей койке. Она не чувствовала в душе покоя, даже то его подобие, что было в ней до сегодняшнего разговора, растворилось, исчезло. Вдруг очень захотелось домой, до слез, до крика. Она упала лицом в подушку и заплакала. Заплакала не от жалости к себе и не по Сергею, а просто потому, что слезы накопились и надо было дать им выход.